«Зима тревоги нашей» — роман американского писателя Джона Стейнбека, 1902-1968. Есть Кэллоу, второй из самых опасных актеров Лондона, человек, любая гримаса которого может оказаться смертельной. Льюис Коллинз, недоброй памяти, Лесли Краудер, Марти Кейн, целый каталог бесчестия, но ни одного Конрадина. Питер Конрад, изобретатель оперы, Уильям Конрад, игравший в пушке Куина Мартина, и ни одного Конрадина. Саймон Кэллоу, английский актер. Льюис Коллинз, английский актер, родился в 1946-м. Лесли Краудер, 1933-1996, ведущий британского телевидения. Питер Конрад, английский литератор и историк, специализирующийся в частности по истории английской оперы. Уильям Конрад, американский актер, 1920-1994. Пушка Куина Мартина. Куин Мартин, американский телепродюсер и актер, 1922-1987. «По-моему, он взят из рассказов Саки», — сказал Гэри. «Средний Ваштар, барсук». Саки — псевдоним шотландского писателя Гектора Хьюга Монро, 1870-1916, автор блестящих юмористических рассказов. В данном случае речь идет о пародийном рассказе «Средний Ваштар» из сборника «Хроники Кловиса». О да, ты совершенно прав. Или он был хорьком? Но к тебе-то это какое имеет отношение? — спросила Дженни. Что ж, тут нам придется заглянуть в темное и волглое сознание Ханта Напёрстка. Не исключено, что перед нами просто литературная ссылка на гренок, запас которых, ссылок то есть, у него быстро иссякает. Однако здесь может присутствовать и значение. Конрадин был мальчиком, жившим с ужасной, угнетавшей его теткой, — сказал Гэри. И он взмолился к Средне Ваштару, своему бурсуку или хорьку. И он взмолился к своему бурсуку или хорьку, и молитва его была услышана. Средний Ваштар убил тетку. А тем временем Конрадин сделал себе еще один гренок. — Понятно, — сказала Дженни. — Барсук — это своего рода фаллический символ. Так получается. — Ну, ей-богу же, дорогая, — ответил Гэри, — ты одержима навязчивой идеей. Эдак ты и пенис в фаллические символы запишешь. Средний Ваштар есть монстр подсознания. Это самое малое, — сказал Адриан. — Темное, жарким, зловонным дыханием животное. И Конрадин в один прекрасный день высвобождает его из мрачного укрытия, чтобы обрушить месть на мебельный ситец и чайные чашки тетушкиной гостиной. Ты думаешь, этот мальчик пытается внушить тебе какую-то мысль? Возможно, его наперсток больше уже не наперсток, а длинная, мохнатая, свирепая зверюга, которая дергается, плюется и мучает тетушек. Я напишу ему, поинтересуюсь. Адриан просмотрел остальную почту. Чек от мамы всегда желанный, чек на 500 фунтов от дяди Дэвида желанный тем более. Адриан быстро уложил их в карман куртки. Напоминание о том, что Билли Грэхэм объявился в Кембридже и выступит с проповедью в Большом соборе Святой Марии, были всегда монументально нежеланны, равно как и приглашение послушать Ацеса и Галатею, исполняемую на аутентичных инструментах. Уильям Франклин Грэхэм родился в 1918-м, американский проповедник-евангелист. Ацис и Галатея — оратория Генделя. А вот только голоса у них, боюсь, неаутентичные, — высказал предположение Адриан, перебирая остаток почты. Полагаю, лет через 200 они станут устраивать концерты музыки Битлз на древний Маршалл. О, тут еще письмо от старины Биффо. Да благословят его небеса. Биффин был единственным из учителей школы, с которым Адриан поддерживал связь. Биффин стал теперь таким пушистым, белым и добрым, так обрадовался каким-то образом просочившимся год назад в школу известием о стипендии, полученной Адрианом в Святом Матфее, что было бы положительной жестокостью не написать ему, сообщая о своих делах. Адриан пробежался глазами по письму. Биффина распирали новости относительно рукописи Диккенса. Дональд пишет, что могут возникнуть сомнения в ее подлинности. Надеюсь, этого не случится. «Я и забыл, что Биффу знаком с Трифузисом», — сказал, откладывая письмо в сторону Адриан. «Привет. А это что еще такое?» На помятом листке было написано от руки. «Пожалуйста, приходи к чаю в Тринити. Большой двор, Б5-1, Хьюго».